Глава 77. Дэйв возвращается домой и садится за рабочий стол в кабинете. Это не занимает много времени. Патриотический акт дает ему неограниченный доступ к данным телефонных компаний, и через 5 минут у него уже есть номер, который набирал Трой. Увы, он звонил на мобильник. Это немного затрудняет дело. Дэйв все еще ищет информацию в компьютере, когда приходит Барбара с кружкой кофе и овсяным печеньем. «Опять скверная ночь», — Дэйв кивает. «Они уже 35 лет женаты, и Барбаре не в диковинку такие ночи». «Ты как будто расстроен», — говорит она. «Так и есть. Принимаешь расследование близко к сердцу?» «В общем, да». Барбара глубоко уважает мужа за его отношение к работе, которое так и не изменили долгие годы службы. Каждое расследование для него — важное личное дело, а не просто папка с номером. «Потерпи чуть-чуть, — ласково говорит Барбара. Еще несколько месяцев, и скверные ночи останутся в прошлом». Она целует его в лоб. «Подождать тебя?» «Боюсь, я сегодня вообще не доберусь до спальни». «Ничего, я немножко подожду, на всякий случай». Еще 3 часа Дэйв потрошит базы данных, чтобы отыскать владельца мобильного телефона. Трой звонил Донни Гарту.